Часть четвертая. Перекладина. На четвертом этаже здания суда округа Финой мирно уживаются строгость казенного учреждения и домашний уют. Окружная тюрьма обеспечивает первое качество, а так называемая резиденция шерифа, симпатичная квартирка, отделенная от тюрьмы надежными стальными дверьми и короткими коридорами, добавляет к нему второе. В январе 1960 года шериф Эрл Робинсон в своей резиденции фактически не жил. Квартиру занимали заместитель шерифа и его жена, Вендель и Джозефина Джози Майеры. Майеры были женаты больше 20 лет и сделались очень похожи. Высокие, обладающие солидным весом и силой, широкими ладонями и квадратными, спокойными и добродушными лицами. Последняя особенно относится к миссис Майер, прямой и практичной женщине, которая при этом кажется осиянной ореолом мистической безмятежности. Как помощница заместителя шерифа, ей приходится много трудиться. В промежутке между 5 утра, когда она начинает день с прочтения главы из Библии, и 10 вечера, когда она ложится спать, Джозефина Майер готовит и шьет для заключенных, штопает и стирает их белье, замечательно заботится о муже и наводит порядок в их пятикомнатной квартире с дорогими ее сердцу пухлыми подушечками, мягкими стульями и кружевными занавесками сливочного цвета. У Майеров одна дочь, которая уже вышла замуж и живет в Канзас-Сити, так что теперь они одни. Вернее, как говорит миссис Майер, одни, если не считать тех, кто попадает в женскую камеру. Всего в тюрьме 6 камер. 6-я, предназначенная для заключенных женского пола, располагается отдельно от прочих, прямо в самой резиденции шерифа, примыкает к кухне Майеров. «Но, — говорит Джози Майер, — это меня не беспокоит. Я люблю компанию, люблю, когда есть с кем поговорить, пока хлопочешь на кухне. Обычно этих женщин можно только пожалеть. Случайно влипли бедняжки, и только. Иное дело Хикок и Смит. Насколько я знаю, Перри Смит был первым мужчиной, которого поместили в женскую камеру. Дело в том, что шериф хотел до окончания суда держать их с Хикоком порознь. В тот день, когда их привезли, я готовила 6 пирогов с яблоками и пекла хлеб, а сама все время поглядывала на площадь. Кухонное окно выходит прямо на нее, и все, что там делалось, было видно как на ладони. Я не подсчитывала, но на вид там была толпа в несколько сотен человек. Они все ждали, когда привезут парней, убивших семью Клаттеров. Я ни с кем из Клаттеров не встречалась, но судя по тому, что они говорят, это были прекрасные люди. То, что с ними произошло, трудно простить. И Вендель опасался, что толпа, увидев Хикока и Смита, что-нибудь над ними учинит. Он боялся, что их попытаются прикончить. Поэтому сердце у меня забилось, когда я увидел, как подъехали машины и разные фоторепортеры с газетчиками засуетились и стали пробиваться вперед. Но к тому времени уже было темно, часов 6 вечера, и холодно. Больше половины народу сдалось и ушло домой. Те, кто остался, даже слова не проронили, только глазели. Позже, когда парней привели наверх, я увидела сначала Хикока. Он был в легких летних штанах и старой байковой рубашке. Удивляюсь, как он в такой мороз не схватил воспаление легких. Но вид у него был болезненный, он казался белым, как привидение. Наверное, это жуткое ощущение — идти сквозь толпу незнакомых людей, которые знают, кто ты такой и что совершил. Потом привели Смита. У меня был готов для них ужин, горячий суп, кофе с бутербродами и пирог. Обычно у нас кормят только 2 раза в день. Завтрак в 7:30, основная еда в 4:30. Но я не хотела, чтобы эти друзья легли спать на голодный желудок. Я думаю, они и без того неважно себя чувствовали. Но когда я принесла Смиту на подносе ужин, он сказал, что не хочет есть. Он стоял ко мне спиной и глядел в окно. Из этого окна вид был такой же, как из моего кухонного. деревья, площадь и крыши домов. Я ему говорю: вы бы хоть попробовали суп, он овощной, а не из консервов. Я его сама готовила, и пирог тоже. А через час я пришла забрать поднос, и оказалось, что Смит вообще ни к чему не притронулся. Он так и стоял у окна, как будто даже не шевельнулся с тех пор, как я ушла. Шел снег, я помню, сказала, что это первый снег в этом году, и что у нас до сих пор была такая прекрасная долгая осень, а вот теперь снег. Потом я спросила его, что он больше всего любит из еды. Если у него есть какое-то любимое блюдо, я постараюсь завтра его приготовить. Он повернулся и посмотрел на меня с подозрением, как будто я над ним насмехаюсь. Потом сказал что-то насчет кино. Он говорил очень тихо, почти что шепотом, спросил, не видела ли я одного фильма. Название я забыла, но все равно я его не видела. Я никогда особенно кино не увлекалась. Он сказал, что в этом фильме дело происходит в библейские времена. И там есть сцена, где человека сбрасывают с балкона прямо в толпу мужчин и женщин, и люди разрывают его на части. И он сказал, что когда он увидел толпу на площади, ему как раз представилась эта сцена, человек, которого рвут на части. Он подумал, что его могут так же точно растерзать. Сказал, что ему стало так страшно, что у него до сих пор живот болит, и поэтому он не может есть. Конечно, это все бредни, и я так ему и сказала. Никто ему ничего не сделает, что бы он ни совершил, не такие здесь у нас люди. Мы немного поговорили, поначалу он стеснялся, но потом сказал: «Что я действительно люблю, так это рис по-испански». Я ему пообещала, что приготовлю это блюдо, и он чуть улыбнулся. Так что я решила: «Что ж, это не самый плохой человек из тех, кого я видела в своей жизни». Когда мы с мужем в ту ночь легли спать, я так ему и сказала. Но Вендель только фыркнул. Он ведь был в числе тех, кто первым осматривал место преступления. Он сказал: «Жаль, что меня не было, когда обнаружили тела Клаттеров. Тогда бы я уже не судила о том, какой мистер Смит нежный». И дружок его, Хикок, он сказал, они бы вырезали тебе сердце и даже не поморщились. Я не смогла ничего возразить. Как-никак, четверо убитых. Я лежала с открытыми глазами и все думала: волнует ли сейчас еще кого-нибудь эти четыре могилы? Прошел месяц, потом другой, и каждый день понемногу сыпал снег. Снег забелил пшенично-охренную местность, завалил улицы города и приглушил звуки. Заснеженный вяз стучал своими верхними ветками прямо в окошко женской камеры. На дереве обитали белки, и после продолжительного прикармливания остатками своего завтрака Перри заманил одну из них на карниз окна, оттуда и за решетку в камеру. Это был бельчонок с темно-рыжей шубкой. Перри назвал его Рыжиком, и вскоре Рыжик насовсем переселился в тюрьму, явно настроенный разделить заточение со своим другом. Перри научил его нескольким трюкам: играть с бумажным шариком, просить, взбираться на плечо. Это помогало скоротать время, но все равно оставалось много долгих часов, которые заключенный должен был как-то тратить. Читать газеты ему не позволяли, а журналы, которые давала миссис Майер, ему надоели. Старые номера «Домашнего очага» и «Макколза». Но он находил себе занятия. Подравнивал ногти пилкой, полировал их до шелковистого розового блеска, расчесывал и расчесывал надушенные благоухающие волосы, чистил зубы по 3-4 раза на дню, почти с такой же чистотой брился и принимал душ. И свою камеру, в которой был туалет, душевая кабинка, кровать, стул и стол, он содержал в такой же чистоте, как и самого себя. Он гордился комплиментом, который ему сделала миссис Майер. «Смотрите-ка!» — воскликнула она, показав на его койку. «Посмотрите на одеяло! Да оно так натянуто, что на нем монетка подскочит!» Но большую часть времени он, когда не спал, проводил за столом. За ним он принимал пищу, делал наброски портретов Рыжика, рисовал цветы, лицо Иисуса, лица и тела воображаемых женщин. И за этим столом на дешевых листочках разлинованной бумаги он записывал то, что с ним происходило. Четверг, 7 января. Приходил Дьюи, принес блок сигарет и копии записи моих показаний на подпись. Я не подписал. Показания, документ, занимающий 78 страниц, которые он надиктовал стенографистке суда округа Финой, заключали в себе признание. Дьюи, говоря о своем свидании с Перри Смитом в тот конкретный день, вспомнил, что очень удивился, когда Перри отказался подписывать показания. «Это не имело большого значения. Я бы просто засвидетельствовал в суде, что было сделано устное признание». И, конечно, Хикок еще в Лас-Вегасе подписал признание, в котором обвинял Смита в совершении всех четырех убийств. Но мне было любопытно. Я спросил Перри, почему он передумал. И он сказал, в моих показаниях все верно, за исключением двух деталей. Если вы мне позволите исправить эти два пункта, я подпишу. Я догадывался, о каких пунктах идет речь, поскольку единственное серьезное расхождение между его историей и историей Хикока заключалось в том, что Перри отрицал, что убил Клаттеров один. Он до сих пор клялся, что Хикок убил Нэнси и ее мать. И я был прав. Он хотел сделать признание, что Хикок говорил правду, и что он, Перри Смит, один стрелял и один убил всю семью. Он сказал, что лгал, чтобы наказать Дика за его проклятую трусость, за то, что у него так легко развязался язык. Но показания он решил изменить не от того, что внезапно почувствовал прилив любви к Хикоку. По словам Перри, он это сделал из уважения к родителям Дика. Сказал, что ему жалко его мать. «Она действительно очень славная. Может быть, у нее станет немного легче на душе, если она узнает, что Дик не нажимал на спусковой крючок. Разумеется, если бы не он, ничего этого вообще бы не случилось, но факт остается фактом. Убил их именно я». Но я не особенно поверил его словам, во всяком случае, не настолько, чтобы разрешить ему изменить показания. Ведь, как я уже сказал, мы без подписи Смита могли доказать любой пункт этого дела. Нам хватало фактов на 10 смертных приговоров. В числе событий, способствовавших тому, что Дьюи стал больше доверять Смиту, было возвращение радиоприемника и бинокля, которые убийцы украли из дома Клаттеров и впоследствии продали в Мехико, где агент Канзасского бюро расследований Гарольд Най проследил вещи до ломбарда. Кроме того, Смит, диктуя свои показания, назвал местонахождение другой важной улики. «Мы вырулили на шоссе и двинули на восток», — сообщил он, описывая, что они с Хикоком делали, покинув место преступления. «Неслись так, словно за нами черти гнались. Машину вел Дик. Я думаю, мы были как пьяные. Я-то уж точно. Веселились и в то же время чувствовали облегчение. Никак не могли перестать смеяться. Ни я, ни он. Ни с того, ни с сего нам все стало вдруг казаться очень забавным. Не знаю почему, только это правда. Но ружье было забрызгано кровью, и моя одежда вся была в пятнах. Даже в волосах у меня была кровь. Поэтому мы свернули на проселочную дорогу и проехали примерно 8 миль, пока не оказались посреди прерий. Слышно было, как где-то воют койоты. Мы курили одну сигарету на двоих, и Дик все шутил по поводу того, что с нами случилось. Я вышел из машины, слил из радиатора немного воды и отмыл ружье от крови. Потом я выкопал в земле ямку охотничьим ножом Дика, которым я перерезал горло мистеру Клаттеру, и закопал гильзы и весь оставшийся моток веревки и лейкопластыря. Потом мы выбрались на шоссе номер 83 и поехали на восток в сторону Канзас-Сити и Алата. Перед рассветом Дик остановился на поляне для пикника в одном из тех мест, которые называются зонами отдыха и где стоят жаровни. Мы сложили костер и сожгли все оставшиеся улики, наши перчатки и мою рубашку. Дик сказал: «Эх, жалко, что мы не можем зажарить на костре быка. Он зверски хотел жрать. В Алат мы добрались только к полудню. Дик высадил меня у гостиницы, а сам поехал домой на воскресный обед в кругу семьи. Да, нож он забрал с собой. И ружье тоже». Агенты бюро, обыскав дом Хикока, нашли в ящичке с рыболовными принадлежностями нож, а ружье стояло небрежно прислоненное к стене в кухне. Отец Хикока отказывался верить, что его мальчик замешан в таком чудовищном преступлении. Уверял, что ружье не покидало дома с начала ноября и, следовательно, не может быть орудием убийства. Что касается пустых гильз, веревки и пластыря, то они были найдены с помощью Вирджила Питца, дорожного рабочего, который прочесал своим грейдером каждый дюйм в указанном Смитом районе и, наконец, обнаружил закопанные улики. Таким образом, у бюро, наконец, сошлись концы с концами. Теперь в деле не осталось неясных мест, поскольку экспертиза установила, что гильзы были выпущены из ружья Хикока, а остатки шнура и пластыря были частью тех, с помощью которых преступники связали жертв и залепили им рты.